Армии русские оставили без припасов. На Мальту его, великого магистра ордена, никто не собирался приглашать. Это ли не подлость? Он дал команду отозвать войска Суворова и эскадру Ушакова. Иллюзии рухнули. Ростопчин с горечью и несомненной правотой написал ему: «Франция, Англия и Пруссия кончают войну со значительными выгодами. Россия же останется ни при чем, потеряв 23 тысячи человек, единственно для того, чтобы уверить себя в вероломстве Питта и Тугута, а Европу в бессмертии Суворова». Павел ходил по кабинету Беклешова, останавливался перед столом, передвигал стоящие на нем чернильницы, трогал ручку декоративного штурвала, прикрепленного к одному из книжных шкафов. Беклешов молча и внимательно глядел. Императору нравился генерал-прокурор, потому что молчал, не мешал думать, не раздражал ни наглостью, ни излишней угодливостью, смеялся, когда можно было смеяться, и молчал, когда его не просили говорить. «По-моему, этот мерзавец Головкин рассказывал о Ньютоне. Великий ученый муж отправился на прогулку, а пастух отсоветовал забираться ему далеко, ибо считал, он ожидается непогода. Ньютон посмеялся над стариком и отправился в дальнюю прогулку, ибо погода была прекрасная. Полчаса спустя небо вдруг покрылось тучами, и разразился ливень. Все побежали в укрытие, но Ньютон кинулся искать пастуха. «По каким признакам ты предсказал дурную погоду?» — был его вопрос старику. «Ах, барин, это совсем не трудно. Когда предстоит перемена к худшему, мои коровы не перестают тереться задом о дерево». Ньютон, немного изумленный, вернулся домой и сказал: «Стоит ли в течение 50 лет заниматься изучением неба, чтобы в конце концов найти настоящий барометр в таком месте?» Беклешов заливисто расхохотался. Павел сокрушенно развел руками. «Так и я искал союза для России не в том месте». Прошелся, остановился перед Беклешовым, положил руку на плечо и смотрел уже не леденящим, а каким-то вопрошающим взглядом. «Одна выгода нам — это разрыв почти всех союзов России с другими землями. Ибо Россия не должна иметь с прочими державами иных связей, кроме торговых». Беклешов понял, что мучит императора, и тихо спросил: «А что, Франция?» Павел ждал этого вопроса, задавал себе не раз, и поэтому моментально ответил: «Она нынче другая. Это не та разнузданная и безбожная страна, что уничтожала королей. Переворот, что привел консулов к власти, там многое изменил. Мне сообщает Шперинг-Портон, что первый консул не противник королей и корон. Он обещает удовлетворить моих сардинских, неаполитанских, баварских союзников. Он готов отдать Мальту снова рыцарям. Меня, как великого магистра, это удовлетворяет. Знаете, что он сказал?» Павел меланхолично прокручивал в правую сторону штурвал, обдумывая фразу первого консула. Беклешов внимал. «Он сказал, что Россия и Франция самой географии предназначены жить в дружбе и держать в узде остальную Европу. Однако ему не откажешь в решительности выражений. Ну, что скажешь, Александр Андреевич?» Беклешов умеренно поклонился, давая понять, что император все сказал. «Тогда давай будем обедать». И император резко стукнул по штурвалу, спицы которого завертелись в другую сторону. В чужом пиру предписано то смертных частей, чтоб ты прошел беды напасти и разные мира суеты, вкусил бы горесть ты и сладость, печаль, утеху, грусть и радость, и все бы то окончил ты. Александр Сумароков. Ода на суету мира. 23 апреля 1799 года. «Дорогой и уважаемый мной папенька, любимая маменька, вот и сделались в обстоятельствах моих перемены. Наш корабль имеет адмиральский ордер на крейсирование и охранную службу в Венецианском заливе. Сопровождаемый в Триест город попавших откуда-то к нам французских принцесс, А там, может, примем русские батальоны для штурма Мальты. Уж больно долго англичаны там толкутся, да и их адмирал Нельсон о помощи просит».